нам нельзя отвечать. Москва строго спросит. И расчет у нее эпохальный. Мы все... Дверь открылась, и в кабинет, печатая шаг, вошел низкорослый, плотно сбитый начальник разведки полковник Блохин. Генералы замолкли в напряжении, не спуская с него глаз. — Это война, — Дмитрий Григорьевич негромко произнес Блохин, окинув при этом быстрым взглядом начальника штаба и корпусного комиссара. По нашим данным, против войск Западного округа с немецкой стороны перешли в наступление 30 пехотных дивизий, 5 танковых, 2 моторизованных, 5 авиационных и 40 артиллерийских полков. Войска Западного округа... Теперь надо говорить Западного фронта, поправил Фоминых. О немцах сведения слишком точные, чтобы можно было принять их на веру. Корпусной комиссар прошелся по кабинету, посмотрел в окно. Место и значение каждого человека в эти мгновения переменились. Всевластный командующий уменьшился до ничтожных размеров, а он, Фоминых, возрос, потому как ни за что конкретно не отвечал и меньше других оказался виноватым. Было ясно, что Павлов ответит. А может быть, отыграются на Болдине? Все-таки заместитель командующего, крупная фигура, понимает. Пришел розовенький, а сейчас белее полотна. Скорее его и подставят. А героя Испании защитят. После таких рассуждений командующий в глазах корпусного комиссара опять вырос, а Болдин превратился в крошечную точку. Под ударом, по мнению Фоминых, оказался и начальник штаба Владимир Ефимович. Климовских или Болдин? С кого первого спросит Кремль? Вот в чем главный вопрос. Корпусной комиссар попытался разгадать судьбу маленького полковника, принесшего оглушительную весть про войну и перебросившего их одним махом в совершенно другую историю. У самого Фоминых, как и у каждого в кабинете, включая командующего, первой мыслью было не то, как организовать сопротивление немцев, а как точнее представить, узнать, кого сделают виноватым в этой начавшейся катастрофе. Если уж в победных делах подминали ногтем не самых расторопных, то теперь навалят горы трупов, уничтожат друг друга, прежде чем немецкая пуля доберется до них. С этой точки зрения корпусной комиссар был защищен лучше. Но говорится недаром, что Москва бьет с носка. И сколько людей сомнет широкая подошва репрессий, осталось только догадываться. Генералы думали про западную границу и со страхом оглядывались на Москву. То, что фронт валится, становилось яснее с каждым часом. Уж коли немецкие самолеты гоняются за мирным населением, значит, на передовой учинен полный разгром. Похоже, что ни один самолет не удалось поднять в воздух. А ведь были отважные летчики. Павлов вспомнил молодых парней на аэродроме. Где они сейчас? Сняв трубку московского телефона, Павлов заметил, что воцарилось гробовое молчание. Москва ответила. У провода оказался Тимошенко. Павлов доложил обстановку. Лицо его сделалось пунцовым. Казалось, командующего вот-вот хватит удар. Голос, однако, звучал твердо.